Глава 28. План в действии. 20 июня. Накануне свадьбы. После пережитых накануне эмоций Андреа, Физба и Эвандер проснулись вместе. Прошедшая ночь была наполнена тревогами. Физба даже просыпалась от обступивших кошмаров. Ребята надеялись найти покой во сне, но когда это не удалось, вглядывались в происходящее за окном. Они не стали завтракать, страх перебил голод, и теперь, не говоря ни слова, друзья собирались на задание по отдельности. Эвандер и Андреа облачились в форму стражников, причем персона в образе искалеченного Вильнюса. Физба по-прежнему изображала служанку, старательно следя за тем, чтобы браслеты прикрывали запястье. Все собрались в атриуме. Его каменные плиты были мокрыми после ночного дождя. Дезидерия обговаривала последние детали плана. У нее под глазами появились большие темные круги. «Вы помните планировку дворца?» – спрашивала она. «Да, госпожа», – отвечали ребята. «Вы надели браслеты?» «Да», – сказала Физба. «Андре, вы взяли маску и одежду Исидора?» «Взял», – подтвердил он. Юноша указал на кожаный портфель у себя в руках, который, несмотря на небольшой размер, вполне мог вместить в себя Вильнюса. Дезидерия удовлетворенно кивнула. «В таком случае мы с Физбой поедем в западный официй, чтобы нанять квиету, после чего сразу направимся во дворец, где представим ее понтифику. Так мы сможем отвлекать его, пока вы будете выполнять свою часть задания. Эвандер, мы встречаемся в условленном месте после того, как вы заберете брата. Андреа, когда вы поменяетесь с Исидором, снимайте маску и как можно аккуратнее выбирайтесь из дворца. Но не слишком торопитесь». «Как только они поймут, что брат пропал, у нас не останется времени. Покинув дворец, направляйтесь в официй. Сюда приходить не нужно. С момента исчезновения Исидора пурпурная вилла перестанет быть безопасным местом». «А как же мои маски? Все наши вещи?» – уточнил юноша. «Мои отверженные соберут их. Мы заберем вещи с собой и передадим их сестре Агнессе. Она отдаст их вам по возвращении в официй». «Получается, больше я с вами не увижусь?» — спросил Андреа. — Очень вероятно. Они не стали прощаться. В глубине души оба понимали, что на самом деле это не было их последней встречей. — Пусть свет освещает ваш путь, Андреа, и указывает вам путь сегодня и завтра. — Благодарю, госпожа Дезидерия. Пусть свет принесет вам мир и позволит вернуть семью. Они склонились в приветствии свету. В их глазах читалось сочувствие судьбе друг друга. «В таком случае не станем медлить». Дезидерия хлопнула в ладоши, подав слугам сигнал к отбытию. Андреа и Эвандер, зажав шлемы под мышками, покинули пурпурную виллу. Они чувствовали, что оставляют за спиной грезу, слишком короткую, чтобы стать явью. Наступало пробуждение. Всю дорогу до казармы ребята молчали. Город вокруг кипел, но это больше не удивляло их. Если в предыдущие дни они заходили во дворец без каких-либо опасений, то сегодня друзья в полной мере осознавали всю опасность предстоящего. Андреа прошел весь путь в сандалиях. Это неудобство позволяло ему отвлечься от мыслей о страшной судьбе, которая ожидала ребят за воротами дворца. Как и всегда, ребята присоединились к старшим товарищам, Игнату и Косьме. Накануне важного события старые стражники не изъявляли желания трудиться. Вместо того, чтобы совершать обходы, они убивали время, играя в карты, и ждали конца смены. После 5 партий в кости Андреа, он же Вильнюс, предложил. «Не могу сказать, что мне скучно, но все же хочу сделать круг по дворцу». «С чего это ты решил, что можешь сам выбирать себе занятия, головастик?» – возмутился Игнат. «Не бери в голову, он прав, дружище. Здесь тоскливо до чертиков. Здесь только мы да крысы, и то, кажется, крысам веселее, чем нам». «Я пойду с тобой», — вызвался Эвандер. «Можете погулять, но возвращайтесь через час, иначе ребята на обходе разозлятся, что вы лезете в их работу. Нам не нужны неприятности», — разрешил Косьма. «Мы разберемся», — ответил Вильнюс. «Не хочу сгнить здесь. Пойду прогуляюсь». «Правильно. Не дышите нашим воздухом. Дайте отдохнуть от вас». «Ох уж эта молодежь. Думает, будто опасности поджидают за каждым углом. Хотят каких-то приключений». «Подождем до завтра и посмотрим. Наивные». Андреа и Эвандер терпеливо слушали, как Игнат брюзжит себе в бороду. Никто не обратил внимания на ранец за спиной Вильнюса. Юноши выбрались из мрачных подземелий, однако просторные и светлые коридоры дворца не принесли им покоя. Теперь их в любой момент могли раскрыть. К этому часу Дезидерия и Физба уже должны были привести Конкорд во дворец. Крепко сжимая копья, незваные стражники пробирались по коридорам дворца. Форма делала их практически незаметными среди общего хаоса, царившего там на протяжении всей последней недели. Все успели привыкнуть, что вокруг курсируют стражники, обеспечивающие безопасность. В конце концов, никто уже и не запоминал их лиц. Несмотря на то, что понтифик не мог в тот момент причинить им вред, Андреа ничуть не меньше опасался других соратников культа, с которыми они сталкивались. Единственной, кто использовал во дворце дар, была канделярия, зажигавшая светильники, чтобы развесить их по галерее. Стоило ей щелкнуть пальцами, как появлялись искорки света и разлетались по своим домикам. Этот рой светлячков прекрасно смотрелся бы во время празднования Люцернария. Ивандр и Андреа шли по огромной галерее, окруженный рядами белых колонн с капителями, украшенными изображениями листьев. Проникавший сюда яркий свет эффектно оттенял десятки выстроившихся в ряд статуй. В отличие от статуй королей и королев прошлого, галерею украшали изображения святых или аллегорические изваяния, прославляющие культ. Например, Агриппы, Аквилы, остановившего бурю, грозившую опустошить северное побережье. Исмаила, Лингвы, который перевел тысячи гримуаров благодаря дару полиглота, объединив все доступные тогда людям знания. Изабеллы, Карменты, чье волшебное пение обладало такой силой, что позволяло исцелять раны. Патрия, одного из самых известных воплощенных. Согласно легенде, он призвал свет и прогнал Весперу, ужасного монстра по прозвищу Великий Пожиратель. Такой парадокс смутил Андреа. Благословленных почитали во дворце, их статуи стояли в одном из самых значимых мест континента. Как же так вышло, что детей официев считали изгоями? Как произошел этот перелом? Галерея произвела большое впечатление на Ивандера. «Ничего себе!» — восхитился он. «Я буду называть это место «Галерея со статуями». Да, такое название точно подойдет. Мне так проще ориентироваться по карте Физбы. Теперь, когда мы здесь, она стала гораздо понятнее». Андреа был вынужден признать, что чувство юмора не оставляло Ивандера даже в самые критические моменты. Коридоры начинали ветвиться у выхода из галереи, длина которой оказалась не меньше 300 метров. «Давай пойдем сюда. Нам должен открыться круглый туннель, нам как раз в него». Между двумя фресками располагалась тайная дверь, запертая на ключ. Доступ к ней был только у избранных стражников. Вильнюс закрыл Ивандера своей широкой спиной, дав ему возможность использовать дар Антеи. Юноша положил руку на замок. Дар подействовал на механизм, и засов опустился покорной воле Ивандера. Чтобы достичь такого мастерства, требовались долгие годы тренировок в официи. В начале обучения Ивандеру было трудно отслеживать изменения, происходившие в предмете с такой ювелирной точностью. Еще 5 лет назад он наверняка расплавил бы замок. Теперь он мог точно перемещать предмет по шкале времени, следя за происходившими изменениями. Для него секретов прошлого не существовало. Проход был узким и почти не освещался. Он соединял разные крылья дворца, облегчая стражникам обходы и помогая во время особых заданий. Как объяснила Физба, теперь выход в некоторые галереи был замурован. Очевидно, это было нужно, чтобы перекрыть доступ к помещениям, принадлежавшим культу. Ивандер снова использовал свой дар, чтобы убрать еще один замок и гарантировать им укромное место, где Андреа сможет в полном уединении надеть личину Исидора. Андреа оставил там свои доспехи, меч и одежду. Ивандер отошел в сторону, чтобы не мешать другу с превращениями. Андреа редко доводилось носить так много масок за такой короткий промежуток времени, и он надеялся, что свет не заберет его за это раньше положенного. Теперь он стал Исидором, со всеми его особенностями, во дворце, кипящим лихорадочной деятельностью. Чужая личина начала ощущаться совершенно иначе. Запечатав тайный ход, ребята облегченно выдохнули, ведь им удалось ни на кого не наткнуться в туннеле. Вылезая из прохода, они переглянулись. «Ты в порядке?» — спросил Ивандер. «Думаю, да», — ответил Андреа. Его друг кивнул, а затем схватил Андреа за руку. Для персоны это было сущим пустяком, но Исидор ощущал такой контакт почти как нападение. Он чувствовал кожу Ивандера, и по нему пробегали тысячи мурашек. Ему было крайне неприятно. «Очень прошу тебя», — почти шепотом произнес Андреа, «когда будешь выводить Исидора из дворца, не прикасайся к нему». «Ты думаешь, его дар опасен и активируется, когда дотрагиваешься до него?» — уточнил Ивандер. «Не знаю, как насчет дара, но он не стерпит манипуляций. Его и правда лучше оставить в покое». «А вдруг он сбежит?» — засомневался Ивандер. «Это сильно усложнит дело. Мы должны убедить его пойти с нами ради его же блага». «Ради его блага». Андреа подумал, что повторяет извечный припев, который ему внушали всю жизнь, и который Дезидери, несомненно, повторяла Исидору. «Детей запирали и не давали им жить ради их же блага». Андреа покачал головой. Ему не хотелось увязать в этом оправдании, лишенном всякого смысла. Ребята направились в более оживленные коридоры, где все равно было меньше народу, чем на первом этаже, и прошли мимо нескольких братьев и слуг. К ним подошла одна из сестер в очках. Из-за них ее глаза казались немножко больше. Андреа без труда узнал сестру Октавию. Несколькими днями ранее она принимала Дезидерию и Марселину во дворце. Сестра Октавия казалась очень взволнованной. В роли Исидора Андреа не мог смотреть ей в глаза, но наверняка заметил бы, пойди, что не так. Прежде всего он обратил внимание на то, как нервно она перебирает костяшки пальцев и похрустывает ими. Этот звук беспокоил его. «Господин Исидор, что вы делаете здесь?» Ее возглас оказался совершенно неожиданным, и звук, подобно удару хлыста, заставил его подскочить. Юноша отпрянул, чтобы защититься, но Ивандер вновь притянул его к себе. От этого напряжение Андреа только выросло. «Гуляли в саду», — пояснил Ивандер, игравший роль сопровождающего. «Теперь я должен отвезти господина обратно». «Прекрасно. Я слышала, что принцесса разрешила господину гулять по дворцу, однако это может быть слишком опасно». «Дворец, может, и опасен, а вот сады навряд ли», — отстраненно произнес фальшивый Исидор. «Я абсолютно согласна с вами, господин», — осторожно продолжила Октавия. «Однако между вашими покоями и садами есть еще коридоры. Сейчас не лучшее время для прогулок. Все готовятся к свадьбе. Есть риск, что кто-нибудь толкнет вас. Вы ведь не любите, когда вокруг толкаются». Тон Октавии, которым она разговаривала с Исидором, начинал действовать Андреа на нервы. Она обращалась с ним как с четырехлетним. Неужели все так относились к нему и не воспринимали как взрослого, способного делать собственный выбор? «В таком случае я отведу господина в его покое», — предложил Ивандер. «Благодарю, молодой человек», — выдохнула Октавия. «Лючем афере». «Лючем афере», — Ивандер продолжил идти, забрав с собой Исидора. Он воспользовался тем, что они снова остались одни, и сделал замечание. «Принцесса разрешила Исидору выходить из покоев? Это лишено смысла. Такой ценный заложник должен оставаться под самым пристальным наблюдением». Вероятно, она поняла, что Исидора не так-то просто привлечь на свою сторону. Она дала ему глоток свободы, чтобы ей стало проще следить за ним. Животное в клетке думает только о свободе. Но дай ему вольер побольше, принцесса все прекрасно понимает. На шахматной доске появилась еще одна фигура, которую они позабыли взять в расчет. Королева. Она оставалась в тени, готовая защищать своего короля. Им следовало стать вдвое осторожнее. Ребята боялись культа, а особенно понтифика, позабыв о другом важном элементе. И этот элемент грозился стать решающим. Принцесса играла свою роль так незаметно, что было очень просто не воспринимать ее всерьез. Однако теперь ее хитрость стала понятна Андреа. Юноша разглядел ее, увидев статую с изображением принцессы. Девушка была крайне амбициозна и хотела заявить об этом миру. У них был план, как вернуть Исидора, а у принцессы как его удержать. Так и должно быть. Андреа беспрекословно подчинялся Ивандеру, ведь он так и не успел толком разучить карту Физбы. Все его время ушло на изготовление маски Исидора и на тренировки Вильнюса в казармах. Как бы то ни было, Ивандер потерялся. Дворец и в самом деле напоминал лабиринт. «Если бы только Физба оказалась здесь», — расстроился Ивандер, «нам пришлось бы гораздо проще». «Надеюсь, она в порядке». У них уже почти не оставалось времени. Ребята не могли рисковать и расхаживать по коридорам в поисках покоев Исидора. «Ты можешь попытаться почувствовать ауру камня на полу? Увидеть следы, если Исидор проходил здесь?» «За последнее время здесь успело пройти столько народу», — отказался Ивандер. «К сожалению, это невозможно». Если бы ты попросил меня поднять гору, шансов и то было бы больше». «Так вот вы где!» Их окликнул охранник, совершавший обход. Они напряглись, Андрея внезапно стало нехорошо, и он начал инстинктивно раскачиваться. Солдат подошел к ним. Нахмуренные брови намекали, что он в чем-то их подозревает. Несмотря ни на что, Ивандер держался молодцом. Он сжал руку Исидора. И что это означает? Сигнал к бегству? «Не знаю, куда вы направляетесь, но новые покои господина Исидора располагаются здесь». И он показал рукой нужное направление. «А, спасибо», — пробормотал Ивандер. «Ты новенький?» «Да, новобранец. Обновка к свадьбе». «Не стоило доверять сопровождение такого важного человека новичку. Позавчера господин Исидор сменил покои, и теперь он живет здесь, в башне». Андреа заметил, что охранник не только не заговорил с Исидором, но даже не поздоровался с ним, хотя юноша был самым главным из них. Исидор будто стал невидимкой. Солдат явно считал, что молодой господин не в состоянии найти собственные покои во дворце. Он находился в маске Исидора каких-то 10 минут, но поведение окружающих по отношению к нему уже успело крайне его утомить. Молодые люди без колебаний последовали указаниям стражника. Бесконечная винтовая лестница привела их в самые высокие покои дворца. Такой переезд мог быть вызван попыткой сорвать план Дезидерии. А может, Исидор просто попросил другие комнаты, чтобы любоваться птицами, гнездившимися на крышах. Он в свойственной ему манере мог вытребовать себе такую возможность. Молодые люди добрались до единственной двери в конце подъема. Андрея чувствовал, как в конце упражнения у него застучало сердце. За дверью находился его двойник, настоящий Исидор, которого он представлял, оживлял и, наконец, воплотил. Андрея думал, что этот опыт станет поистине уникальным, ведь никто не ожидает встретить собственную копию. Учитывая чувствительность Исидора, персона вполне справедливо опасался его реакции. Ивандер и Андреа переглянулись. Наконец, Антея решился постучать. Никто не ответил им. Ивандер постучал еще и еще, а затем позвал. «Господин Исидор!» Юноша продолжил стучать, однако ответа не последовало. Наконец, они услышали в комнате какое-то движение. «Господин Исидор!» «Не настаивай. Я думаю, что он не ответит. Давай зайдем, прошу тебя. Держись осторожнее и доверься мне». Дрожащей рукой Андреа открыл дверь. На несколько мгновений время остановилось. Их глаза встретились, они замерли.